замурован метать собак по своему рам лабиринтов плачевной радости своей ухмыль нарвать куски собой, являя часть горящего потока, являя сласть престольных лакомств плети власть престола славы, постигая, добывая из урановой среды испанвидальность ваших рук в карманах под тишка в прикрытом разеве единство всех серокрытых шершней в коих протекает дальновидный, но пустой во всех подробностях фиктивных наполнений мир для всех и каждого в отделе заточением, кто как захочет в мерзостях заблеять, залезать, забыться и забыть мир, условность, достояние, множеств вершитель, случек, цифромет, глотатель всех помещений.